Что ты хочешь этим сейчас сказать? Не хочешь ли ты рассказать господину Айхману или Галеру, что я нашла ребенка?» «Они никогда меня не спрашивать, они не думать о маленький ребенок. Но, Мия, если кто-то спросить, о, что тогда делать? Ну, говори, что ты будешь делать?» После некоторого колебания Джузеппе твердо ответил: «Если кто-нибудь спросить, Мия, я не могу сказать ложь. Я вчера обещать господину Айхману». Негромкий стон прервал их разговор. Оба бросились к Петру. Слыша его тяжкое дыхание, Мария, забыв про гнев, быстро послала Джузеппе к фрау Лоренс. Потом подняла брата, осторожно положила его голову себе на колени, пытаясь таким образом как-то облегчить его состояние. Но все было напрасно. «Бедный мальчик!» — произнесла вошедшая фрау Лоренс, заботливо склоняясь над больным. «Он без сознания. Джузеппе, беги скорее вниз к Лене. Пусть она даст тебе мое толстое шерстяное одеяло. Надо согреть Петра, он же холодный, как лед. Мария, тебе надо позвать врача. Петр должен лечь в больницу. Здесь он никогда не выздоровеет». «В больницу он не ляжет!» Мария решительно качала головой. «Он останется здесь! Я буду ухаживать за ним и так просто не отдам его чужим людям». «Тогда он умрет у тебя на руках, и ты будешь обвинять себя, дитя мое. Он ведь ослаб до крайности. Он слишком тяжело работал, а питание было весьма скудное. В больнице он, по крайней мере, может наесться. Он нуждается в тщательном уходе для восстановления здоровья. Ты мало в чем можешь помочь ему здесь. Подумай об этом, дитя мое. На маленький заработок Джузеппе вы не в состоянии купить все необходимое. Петру надо лечь в больницу. Мой муж тоже провел в больнице последние дни своей жизни. Как хорошо за ним там ухаживали. Он получал хороший мясной бульон. Дома он не получил бы такого». «Вы все настроены против меня!» — всхлипывала Мария. Увести Петра — об этом она и слышать не хотела. Однако состояние больного Петра ухудшалось. У него начались сильные приступы кашля. Мария попросила фрау Лоренс побыть у постели больного, а сама побежала в город за врачом. К счастью, она застала его дома. Он как раз собирался посещать больных и сразу пошел с Марией. Это был приветливый молодой человек, который завоевал доверие Марии. Он сел у постели больного, вытер пот с его лица, проверил пульс и послушал легкие. Мария стояла, затаив дыхание. Наконец он повернулся к ней, она прошептала: «Ему не надо в больницу, не правда ли, доктор? Вы не заберете его отсюда?» «Я охотно оставил бы его здесь, но посмотрите». Он взял худую, истощенную руку Петра. «В вашей обстановке при скудном питании он никогда не наберется сил. Ему нужен самый тщательный уход. В больнице мы, может быть, еще спасем его». «Люди в больнице такие неприветливые!» — возразила Мария. «Они не пускают к больному, А мы с Петром всегда были вместе каждый день. Нет, не пущу его. Пусть он останется со мной. Конечно, вы можете его посещать в больнице, но только в определенные часы. Если он останется здесь, то вы скоро расстанетесь с ним навсегда. Только в больнице его можно вернуть к жизни. Значит, он точно выздоровеет, если я его отпущу? Мы сделаем все возможное, и я надеюсь на успех. Мальчик очень болен, очень слаб. Как его звать? Петр. А сколько лет? Спросил доктор, записывая. 15. Сколько? 15? Всего 15 лет? Вы не ошибаетесь? Нет, ему 15 лет. Врач был поражен. Он должен лечь в больницу завтра же. Я пошлю двоих человек с носилками, они принесут его. Решил он быстро. Скажите ему, когда он проснется, что его переведут в хорошую комнату, где он скоро выздоровеет. Не говорите ничего про то, что он должен оставить дом. Это будет слишком тяжело для него. Хорошо, господин доктор, наконец согласилась Мария. Когда врач ушел, Мария сильно упрекала себя за то, что так быстро уступила. Что подумает о ней Петр, когда проснется? На следующий день Петр почти не шевелился. Приступы кашля лишили его последних сил. Он лежал на своем соломенном матрасе, ни на что не обращая внимания. Когда пришли за Петром, Мария больше не возражала. Посланные осторожно положили больного на носилки, тщательно укрыли его теплым шерстяным одеялом и подняли. Мария внимательно наблюдала за ними. Не все работники больницы были такими невнимательными, как она раньше думала. «Вы хорошо будете с ним обращаться, не правда ли?» — попросила Мария. «Конечно!» — ответили они сочувственно. Не каждый день они видели такую бедность. «Вашему брату хорошо будет, он попадет в хорошие руки». Мария немного ободрилась. «Всего хорошего, Петр!» прошептала она со слезами. Петр не шевелился. Он не понимал, что его уносят. На улице за носильщиками последовали несколько бедно одетых детей, которые с любопытством разглядывали неподвижно лежащего под темным одеялом. Джузеппе отправился в канцелярию господина Галлера. В это утро ему было так тяжело на душе, как никогда раньше. Мария, его Мия, рассердилась на него. Петр был болен. Как быть с Безли дальше? Однако, несмотря на все удручающие обстоятельства, Джузеппе чувствовал в глубине своего сердца новую, никогда не испытываемую им до сих пор радость. Рассказ об Иисусе, который он услышал впервые в жизни, наполнил его тихим миром. Его жаждущее любви сердце с радостью восприняло благую весть. Он доверился тому Спасителю, который хотел стать его лучшим другом. Он ведь жизнь свою отдал за него. Как ему, Джузеппе, не проявить ответной любви в следовании за ним и послушании? Сердце его было преисполнено благодарностью и верностью своему новому другу. Предавшись таким размышлениям, Джузеппе шагал по улицам и едва не наткнулся на мужчину, который, опустив на землю свой мешок, остановился передохнуть. Мужчина показался ему знакомым. Джузеппе еще раз взглянул на него и замер от неожиданности. Вытаращив глаза на коренастую фигуру с растрепанными волосами под старой шляпой. Мартина! Это же Мартина! Что делать? Он побледнел, колени задрожали. Бежать! Только бежать! Однако было уже поздно. Мартина повернулся к нему. Увидев мальчика, он весьма удивился. «Вот так!» — ехидно улыбнулся он. «Это ведь мой маленький друг, мой дорогой Джузеппе! Как хорошо!» Он схватил мальчика за руку с железной хваткой. «Наконец-то попался, разбойник! На этот раз ты от меня не убежишь. Я прибью тебя, если ты еще раз попытаешься удрать». Джузеппе совершенно растерялся. Он так боялся Мартина, что вначале совсем не думал сопротивляться или убегать. А Мартина уже тащил его на другую улицу. И вдруг мальчик вспомнил, что у него на небе есть всемогущий друг и защитник, который в любое время может прийти на помощь. Быстрым движением он вырвался из рук Мартина. Однако не убежал, а мужественно, оставшись стоять на месте, взглянул на него и закричал: «Не смей трогать меня!» Мартина раскрыл рот от удивления. «Ты достаточно долго меня использовать. Хватит! Сколько ты надо мной издеваться? Я уже не маленький и не слабый, не беззащитный. Я сейчас сильный и иметь сильных друзей». «Как это так? Хотел бы я знать!» Мартина рассмеялся, но в голосе его чувствовалась неуверенность. Он более внимательно стал рассматривать мальчика. Это не был прежний Джузеппе. Его едва можно было узнать. Он был хорошо одет, аккуратно причесан и сильно подрос. «Мария, Петр, господин Галлер и еще один, который всегда мне помогает, мой Спаситель Иисус Христос». «Иисус? Так? Ха! Тогда тебе придется долго ждать его помощи. Ты мой, твой отец отдал тебя мне. Да что я долго разговариваю? Вперед, вон к тем воротам! Быстрее, мальчуган! А то я помогу тебе». Мартина быстро вытащил нож и угрожающе закричал: «Вперед!» Он опять схватил Джузеппе за руку и потащил. Он любить меня!» Бормотал про себя мальчик, когда его упирающегося молча тащил Мартина полуоткрытым воротам на противоположной стороне улицы. Когда они приблизились к воротам, мальчик потерял всякую надежду. Кто ему теперь поможет? Вдруг он услышал позади себя чей-то голос. «Джузеппе, мальчик мой, что это значит? Что ты здесь делаешь?» «Господин Галлер, мой друг!» — закричал мальчик. «Мартина!» Он снова вырвался из рук Мартына и уцепился обеими руками за господина Галлера. От радости он выговорил целую лавину слов, не замечая, что говорит по-итальянски. Галлер мгновенно оценил ситуацию. Заслонив мальчика с собой, он обратился к незнакомцу. «Какое вы имеете право задерживать этого мальчика? Он работает в моей канцелярии служащим, господин Мартына. Что здесь происходит?» Мартына качал головой, делая вид, что не понимает ни одного слова. «Можете не отвечать, я и так все знаю. Попробуйте сделать ему что-нибудь. Я нашел его, принял, сегодня еще усыновлю, поэтому могу заступаться за него, господин Мартына. Ваше лицо я не забуду. Не забуду и то, что вы спрятали в рукаве нож. Это холодное оружие, и на суде будет служить не в вашу пользу. Вы бледнеете, господин Мартына? У вас есть для этого основания. Если вы еще только раз косо посмотрите на мальчика, мы встретимся на суде». Галлер повернулся, взял мальчика за руку и зашагал прочь. Мартына с ненавистью посмотрел им вслед. Потом что-то пробормотал и вошел в ворота. Он понял, что лучше отстать от мальчугана. «Да, Джузеппе, у тебя сегодня утром было целое происшествие», — заключил Галлер, когда мальчик рассказал ему всю предшествующую историю. «Как хорошо, что я в этот момент оказался там!» «Господь Иисус вас послать! Я очень просить Его, чтобы Он послал защитника!» «Что ты сказал?» Галлер был удивлен. «Господь Иисус, господин Галлер! Да-да!» Уверял он, видя, что Галлер ухмыляется. «Господин Айхман сказать, что он нас слышать, когда мы звать. Господин Айхман сказать: Джузеппе, ты всегда говорить свою нужду Господу. Когда Мартына меня поймать, я очень бояться. И я быстро сказать это Господу Иисусу. Но когда Мартына толкнуть меня в ту страшную улицу, я подумать, никакой человек уже и здесь не помогать. Что я сделать? И вдруг вы прийти, Иисус Господь вас послать для Джузеппе, правда?» Галлер нахмурился. Пройдя сравнительно большое расстояние, он спросил: «Мне кажется, что ты уже кое-чему научился. Об этом тебе вчера господин Айхман рассказал?» «Да-да, я ничего не знать про Иисуса. Никто никогда не сказать, какой у меня на небе хороший друг. Я сначала думать, он слишком велик для бедной Джузеппе. Но господин Айхман сказать: нет, он хочет быть друг для Джузеппе, для господина Айхман, для всех-всех. Его мама ему так сказать, когда он быть маленький мальчик. Ваша мама вам ничего не рассказать про Иисус, когда вы быть мальчик, господин Галлер? Галлер, казалось, не расслышал этого вопроса. Указав на дверь какого-то большого учреждения, он сказал, что ему нужно зайти туда по делу. Кабинет его коллеги находился на верхнем этаже. Галлеру и Джузеппе пришлось немного подождать, пока их примут. В сознании Галлера звучали слова: «Ваша мама вам ничего не рассказать про Иисус, когда вы быть мальчик, господин Галлер?» Галлер зашел сюда, чтобы обсудить со своим коллегой, как защитить мальчика от преследований Мартына. Они остановились на том, что лучше всего оформить юридический документ на опекунство. Некоторые формальности они тут же выполнили, составили свидетельство о рождении, зачитали его мальчику, подписали и поставили печать. Таким образом, Галлер стал законным опекуном Джузеппе до дня его совершеннолетия. Радости Джузеппе не было границ. С каждым днем мальчик испытывал все новые благословения. Когда они обедали вдвоем в гостинице, Галлер спросил: «Джузеппе, ты еще ничего не знаешь о том, что привело меня в старую часть города, где я встретил тебя с Мартына. Это сильно опечалит тебя. Твой друг, господин Айхман, при посещении одного дома сломал себе вчера вечером ногу. Ночь он пробыл у знакомых, а сегодня утром я позаботился о том, чтобы больного перенести в его квартиру». «Господин Айхман! Джузеппе больше ничего не сказал. «Врач предполагает, что перелом несложный, и скоро кость срастется. Господин Айхман надеется вскоре выздороветь. Мне интересно узнать его суждение по поводу истории с Мартыной. Если бы он не сломал себе ногу именно в этой части города, если бы я не пошел туда, ты наверняка не сидел бы сейчас здесь. Я назвал бы это провидением». «Что это такое?» — поинтересовался Джузеппе. «Провидение? Ну, провидение — это, ну, я понимаю под словом провидение, но то же, что господин Айхман понимает под словом Бог. У моего друга Айхмана немного другие понятия». Джузеппе уже заметил, что у этих мужчин разные мировоззрения. Галлер упоминал имя Иисуса таким тоном, который вызывал у Джузеппе огорчение. У него омрачилась от этого радость. Галлеру стало жалко, что опечалил своего маленького друга, но он ничего не мог изменить. Он не верил в Бога Спасителя, любовь которого преобразила маленького итальянца так, что сердце его трепетало от счастья и радости. Вечером, расставаясь с Джузеппе, Галлер спросил: «Сегодня вечером я увижу господина Айхмана. Что ему передать?» «Скажите ему, что я ваш сын на много-много лет. Скажите ему, как Господь послать вас в старый город. Я хочу, господин Айхман, сказать, что Бог слышать, когда я говорить ему своя нужда». «Не сердитесь, господин Галлер. Вам не нравится, что Господь послать вас помогать мне?» «Хорошо, все это я передам господину Айхману. Джузеппе, верь тому, что говорит тебе господин Айхман, и прислушивайся его совета, слышишь?» Добавил он серьезно. «Да-да, господин Галлер», — ответил Джузеппе, удивляясь серьезному тону, которым Галлер произнес последние слова. По дороге домой сердце Джузеппе вновь наполнилось радостью. На небе ярко мерцали звезды, воздух был чист и свеж. Он вспомнил подробности прошедшего дня, и при этом возрастало его упование на Господа и Защитника. «Надо все рассказать Мия», — повторил он. «Как она обрадоваться! Надеюсь, она уже не злится на меня, как утром». Нет, Мария уже не сердилась. Она была опечалена отсутствием Петра. Когда его уносили, он ни разу не взглянул на нее. Джузеппе настолько удивился ее согласию отправить брата в больницу, что позабыл вначале о своем приключении. Радостный, полный надежд на скорое выздоровление Петра, он успокаивал свою подругу, так что она немного ободрилась. «Давай что-нибудь покушаем», — предложила она. «Толку нет от наших переживаний. Этим мы не поможем Петру». «А Мия, знаешь, кого я сегодня встретить?» — начал Джузеппе, вспомнив великое происшествие дня. «Откуда мне знать Джузеппе? Я знаю его?» «Мартина! Мартина! Но господин Галлер прийти и спасти меня!» Он подробно рассказал об этом событии. Мария сильно испугалась. «Я спасен, Мия! Господин Галлер сказать, что Мартина больше не тронуть меня, потому что я от сегодня мальчик господина Галлера. Если Мартына меня тронуть, ему сразу тюрьма». Мария погладила маленького по головке. «Джузеппе, если бы господина Галлера не было в тот момент рядом, что было бы с тобой? Если бы ты отказался воровать для Мартына, что бы он с тобой сделал?» «Я думать, Джузеппе смотреть, может, придет полицейский или другой человек с доброе лицо, который может помочь. Если никто не придет с доброе лицо, пойти с Мартына, потому что если я убежать, он бежать намного быстрее. Если он забрать меня с собой и сказать: „Теперь, Джузеппе, иди воровать“, я тогда думать, что Иисус мне помогать. Все-таки не могу понять, почему Галлер отпустил тебя сегодня домой одного. Завтра утром я провожу тебя до канцелярии, а вечером приду встречать». Глаза Марии засверкали. «Пусть попробует тебя тронуть». «Господин Галлер сказать, Мартына никогда больше меня не тронуть», — уверенно заявил Джузеппе. «Я тоже так думать, потому что у Мартына был очень испуганный вид, когда господин Галлер с ним громко разговаривать. Он выглядит очень злой, но и очень испуганный. «Джузеппе?» — осторожно спросила Мария. «Ты о ребенке ничего не сказал?» «Нет, Мия, никто меня не спросит». Мария подошла к Джузеппе и обняла его. «Бедняжка, как хорошо, что он избавился от злого Мартына!» Придя в себя, Петр удивленно стал оглядываться. Ему казалось, что он долго-долго спал. Он все еще чувствовал сильную усталость во всем теле. Где он находился? Комната казалась довольно большой, потолок без единственной щели. Он увидел много нешироких кроватей. На некоторых кроватях лежали незнакомые мужчины. Везде было очень чисто. Белоснежное постельное белье. На каждой койке было толстое шерстяное одеяло. Может быть, он находится в гостинице? Он слышал, что в гостиницах просторные хорошие комнаты. Каким образом он попал сюда? Неужели Мария позаботилась об этом? Ах, Мария! Она всего добьется. Как хорошо, что она побеспокоилась о нем. Может быть, она сидит рядом? Он хотел подняться, но не смог. Сильно болела голова. Руки были очень слабые и будто парализованы. Вдруг он услышал рядом какое-то движение и увидел незнакомое лицо. «Ну, мальчик мой, ты проснулся?» — приветливо спросила нянечка. «Да», — пробормотал Петр. «Ты очень слаб, потому что сильно болел, но, надеюсь, скоро выздоровеешь», — пояснила женщина. «Где Мария?» — прошептал больной. «Дома!» «Вы ведь не фрау Лоренц?» «Нет, меня зовут фрау Хубер. Я ухаживаю за больными. Ты находишься в больнице. Тебя перевели сюда, чтобы вылечить. Поспи еще немного, Петр. Все будет хорошо». Спать. Ему хорошо было лежать здесь и не думать о работе. Будто в полусне слышал Петр голоса мужчин в палате, невнятный голос нянечки. «Ему, по-видимому, немного лучше, доктор. Он просыпался, немного разговаривал, а теперь опять крепко спит». Петр почувствовал, что чья-то довольно холодная рука коснулась его лба. «У меня мало надежды на его выздоровление», — произнес мужской голос. «Он слишком слаб. Он давно нуждался в хорошем уходе. Его организм совершенно истощен. Пусть он спит сколько хочет. Ухаживайте за ним хорошенько». Некоторое время спустя фрау Хубер услышала, что Петр тихо позвал ее. «Я здесь, Петр!» Она тут же подошла к его кровати. «Ну что ты хотел? Чем могу помочь?» «Что доктор сказал?» Мало надежды? Почему мало надежды? Нянечка вздрогнула. Он, наверное, считает, что потребуется время для твоего выздоровления. Ах, нет, нет. Мало надежды. Он считает, что я не поправлюсь. Я и сам это знаю. У меня нет сил выздороветь. Петр говорил совсем тихо, так сильно напрягаясь при этом, что на лбу выступил пот. «Не думай так много об этом, мой мальчик. Не надо больше разговаривать и попытайся уснуть, а я сяду рядом со своим вязанием», — успокаивала нянечка, вытирая пот с его лица. В комнате на мгновение воцарилась тишина. Затем Петр снова открыл глаза и прошептал: «Я хотел бы видеть того мужчину». «Доктора?» «Нет, Джузеппе знает его». «Не знаю, кого ты имеешь в виду. Как его зовут?» «Не могу припомнить. Он так добр. Мне надо с ним увидеться. Где Джузеппе? Он знает, о ком я говорю». «Джузеппе твой брат?» «Да, почти мой брат. Мария нашла его на улице и принесла домой. Пусть он придет ко мне». «Думаю, что это можно сделать. Завтра тебя хочет сестра посетить. Брат тоже, наверное, придет. И кто знает, может, придет тот человек, друг Джузеппе». «Хоть бы он сегодня пришел. Вы знаете, мне думается, что я скоро умру. Я так боюсь смерти». Петр умоляюще посмотрел на няню. «Я останусь здесь, я буду с тобой, мой милый мальчик. Я возьму твою руку». Ей так хотелось помочь, но она поняла, что переубедить больного не сможет. «Вы добры ко мне, но мне надо увидеть того человека, о котором Джузеппе рассказывал. Ах, фрау, как страшно умирать!» «Выше голову, Петр! Так быстро не умирают! Доктор заботится о тебе, и мы делаем все, чтобы ты выздоровел по-настоящему. Успокойся, поспи. Сон — лучшее лекарство». Она поправила его одеяло, снова вытерла пот и смочила губы. Затем села к его постели, взяла его худую, холодную руку, пытаясь как-то ободрить. Однако душа больного нуждалась в большем. Петр временами вздыхал. Тогда нянечка брала его за руку и утешала, как могла. Но нужного слова, которого он ждал, она не находила. Она просто не знала его. Утром Петр снова впал в забытье. Может, он уже не проснется, освободившись таким образом от страданий, сочувственно думала она. Если бы я знала, кого он хочет видеть, я сразу бы послала за ним. Может, он живет недалеко отсюда. Все утро нянечка с нетерпением ждала сестру Петра, будто сама надеялась получить от нее поддержку и утешение. В комнату вошел санитар и тихо сказал ей: «Пришел маленький мальчик, он хочет посетить больного». «Пусть войдет», — облегченно вздохнула няня. Джузеппе нерешительно вошел. Ему стоило больших усилий прийти одному в больницу, о которой Мария частенько рассказывала ему так много плохого. Здание с тяжелыми воротами и длинными большими коридорами пугало его. Он боязливо смотрел на многие кровати и не мог сразу найти Петра. «Тебе нужен Петр?» — участливо спросила нянечка, протягивая ему руку. «Тебя зовут Джузеппе?» Он зашмыгал носом и сказал: «Да, я Джузеппе». «Тогда ты не брат ему?» «Нет, но Петр — мой лучший друг». «Где Петр?» Она подвела его к кровати Петра. Он был бледен и не шевелился. «Он мертв?» — спросил Джузеппе, пораженный. «Нет, он тяжело болен. Позови его тихонько, может, он узнает твой голос». «Дорогой, любимый Петр», — сказал Джузеппе нежно. «Петр, открыть глаза и посмотреть на Джузеппе. Джузеппе прийти посетить тебя». Петр забеспокоился. «Человека, того человека, мне он нужен», — шептал Петр. «Господина Галлера?» — нерешительно спросил Джузеппе. «Нет, того, кто сделал тебе так много доброго в воскресной школе, ты ведь знаешь». «Ах, Господь Иисус!» — воскликнул Джузеппе благоговейно. «Да, Петр, ты в нем нуждаться, и он хочет тебя спасти. Господин Айхман сказать, что один нужен другому. Господь Иисус и Петр». «Что мне делать, Джузеппе?» «Ничего», — ответил Джузеппе. «Совсем ничего. Господин Айхман сказать, Господь Иисус все сам сделать. Он отдать за тебя жизнь. Это давно-давно было. Сейчас он сказать: приди, люби меня, потому что я очень люблю тебя. Это все, Петр. Господа Иисуса любить, сказать спасибо — это все. Но, Джузеппе, я умираю. Мне страшно умирать.